Закончив монолог, генерал попросил полковника выйти, и у него состоялся доверительный разговор с Александрой Федоровной. Он сообщил, что это решение вызвано печальной для правительства необходимостью удовлетворить требования общественного мнения и крайних элементов, и уверял, что царской семье отныне ничего не угрожает. Царица молчала. Единственное, что ей удалось выдавить из себя, было «благодарю». И генерал, явно волнуясь, постарался не заметить холодно-пренебрежительную интонацию. Имя Лавра Георгиевича Корнилова позже станет широко известно. Он одним из первых поднимет знамя борьбы против большевиков и погибнет в бою. Но что заставило боевого генерала, отличавшегося личным мужеством на полях сражений и в русско-японскую, и в Первую мировую войны, взять на себя эту неблагодарную миссию – арестовывать беззащитных людей? Этот сомнительный эпизод не может служить украшением биографии героя Белого движения. Ему фактически пришлось выполнять роль первого тюремщика-распорядителя. Примечание. Известный исследователь февральских событий Сергей Петрович Мельгунов полвека тому назад написал, что непонятно, почему выполнение политического акта, ареста, было возложено на военную власть, и главнокомандующего войсками с его штабом была придана несвойственная его обязанностям роль тюремщика. Сергей Петрович Мельгунов. Судьба императора Николая II после отречения. Не менее важный вопрос состоял в том, почему же Корнилов на эту роль согласился. Никто внятно этот факт морального падения генерала русской армии так до сего дня и не объяснил. Корнилов представил царице нового начальника царско-сельского караула, полковника Евгения Степановича Кобылинского, а также коменданта Александровского дворца, ротмистра Кацебу. Примечание. В мае 1917 года Кобылинский станет комендантом царско-сельского караула, затем возглавит отряд особого назначения, охранявший семью в Тобольске, и явится первым комендантом Ипатьевского дома в Екатеринбурге. В тот день Александра Федоровна занесла в дневник. «Корнилов объявил, что мы находимся в заперти. С этого момента присутствующие во дворце считаются изолированными, не должны видеться ни с кем посторонним». Этот момент был четко обозначен Корниловым. 16 часов. Корнилов провел беседу со служащими дворца и придворными, которым объявил решение власти. Каждый считается полностью свободным от своих обязанностей, а тот, кто решит остаться во дворце, будет находиться на арестантском режиме. Некоторые ушли. Сама императрица, озабоченная их безопасностью, попросила об этом. Некоторые без колебаний остались. Они не желали свободы ценой морального предательства. Фактически еще 2 марта царская резиденция была взята под жесткий контроль. Теперь лишь все это приобретало характер целенаправленной государственной акции. Никому не пришло в голову усомниться в необходимости подобной меры, и никто не стал возражать против произвола. Трусливое правительство постановило арестовать лишь царя и царицу, но не выносило решения заключать под стражу их детей и приближенных. Но кого тогда, в дни славной и великой революции, интересовали подобные мелочи? Генерал сообщил царице и нечто радостное. По его словам, государь должен прибыть на следующий день. У Александры Федоровны как камень с души упал. Господи, какое счастье! Они будут все вместе. Ее не разлучат с Ники. Последние дни она так этого боялась, что ни о чем другом и думать не могла. Теперь мир поселился в душе. Окружающие заметили вдруг улыбку на ее лице, то, чего они уже давно не видели. Александра Федоровна смирилась, видя во всем промысел Божий, а с ним не спорят. Она теперь только мать и жена, и должна достойно выполнять эту миссию. Она понимала, что дорогой супруг приедет после пережитых страшных испытаний, и ей надлежит встретить его лаской, окружить заботой, сделать все, чтобы его истрадавшаяся душа обрела покой в семье. Оставалось еще одно, очень важное, что сделать раньше не могла. Надлежало все рассказать детям, которые ничего не знали. Она попросила Пьера Жульяра поговорить с цесаревичем Алексеем. Наставник пользовался большим расположением мальчика, и матери казалось, что ему это будет сделать проще. Сама же пошла к дочерям, которые отнеслись к сообщению матери довольно спокойно, хотя Мария и Ольга и прослезились. Мать тоже не сдержалась. После этой беседы Анастасия Николаевна сказала Лили Ден: «Мама нам все рассказала, но раз папа приедет к нам, все остальное не имеет значения». Алексей же не плакал. После того, как Жильяр сказал, что отец не хочет больше быть императором, последовали недоуменные реплики. На вопрос «почему?» гувернер ответил: «Потому что он очень устал и перенес много-много тяжелого за последнее время». Далее Жильяр рассказал, что произошло отречение в пользу Михаила Александровича, который, в свою очередь, тоже отказался от престола. Прошло несколько минут, и прозвучал последний вопрос последнего цесаревича: «Если нет больше царя, кто же будет править Россией?» Ответа на этот вопрос не последовало. Его не знал никто. 9 марта 1917 года в половине 12 дня к Царскосельской платформе подошел собственный его императорского величества поезд, в котором последний раз приехал последний царь. На нем черкесско-кубанского казачьего батальона, черная папаха и пурпурный башлык на плечах. На поясе кавказский кинжал в серебряных ножнах, на груди орден Святого Георгия. На перроне стояло несколько человек во главе с полковником Кобылинским. Николай Александрович очень быстро прошел по платформе и, не глядя ни на кого, вместе с генерал-адъютантом князем Василием Долгоруковым сел в поджидавший автомобиль. Во втором автомобиле разместился Кобылинский. Всего несколько минут, и показались закрытые ворота перед Александровским дворцом. Из группы охранявших вышел прапорщик и громким голосом объявил: «Открыть ворота бывшему царю!» Ворота отворились, и после проезда машин сразу же закрылись вновь. У подъезда и в вестибюле дворца толпилось немало народа. Были какие-то штатские, но основная масса состояла из военных. Некоторые в лихо заломленных шапках и даже с папиросами во рту. Хамское любопытство владело всеми этими теперь свободными гражданами России. Дежурный капитан, с которым Николай II поздоровался, ответил: «Здравствуйте, господин полковник». Первый раз к нему так обращались. Но надо ко всему привыкать, надо учиться сносить личные оскорбления. Николаю Александровичу хватило беглого взгляда, чтобы понять, как далеко уже зашло разложение порядка и дисциплины. Но все это лишь мимолетно зацепило внимание. «Скорее, скорее, Алекс, к детям!» Как только вошел в коридор, сразу увидел почти бежавшую ему навстречу жену. Она улыбалась, глаза светились радостью. Они обнялись, замерли в молчании. Очевидец встречи, старый камердинер Волков, вспоминал: «Свидание не было печальным. Как у государя, так и у императрицы на лице была радостная улыбка». Затем пошли к детям. Сколько было радости, и смех впервые за последние недели зазвучал в детских комнатах. Потом ушли к себе, тихо и молча сидели и плакали, чего никогда раньше в жизни не случалось. Вечером того дня царь записал в дневнике свои впечатления от увиденного в царском. «Боже, какая разница! На улице и кругом дворца, внутри парка часовые, а внутри подъезда какие-то прапорщики. Пошел наверх, и там увидел Душку, Алекс и дорогих детей. Она выглядела бодрой и здоровой, а они все лежали в темной комнате. Но самочувствие у всех хорошее, кроме Марии, у которой корь недавно началась. Затем пообедали все вместе в комнате Алексея. А потом Николай II вместе с князем Долгоруким решил прогуляться около дворца. В дневнике есть короткая фраза. «Погулял с Валей Долгоруким и поработал с ним в садике, так как дальше выходить нельзя». Вырубова, лежавшая больная в одной из комнат наверху, видела эту прогулку. И это зрелище вызвало у нее обморок. В саду около самого дворца стоял царь всея Руси и с ним преданный друг его, князь Долгорукий. Их окружало 6 солдат, вернее 6 вооруженных хулиганов, которые все время толкали государя то кулаками, то прикладами, как будто он был какой-то преступник, прикрикивая: «Туда нельзя ходить, господин полковник! Вернитесь, когда вам говорят!» Государь совершенно спокойно на них посмотрел и вернулся во дворец. Александровский дворец превратился в острог, где под арестом находилось несколько десятков человек. Режим содержания был строгий и определялся инструкцией, составленной Керенским. Она включала несколько пунктов. Заключенные пользовались правом передвижения только в пределах дворца. Скоро и эта территория была ограничена. Для прогулок отводились определенные места в парке, специально для того отгороженные, и они осуществлялись непременно под охраной караула. Богослужения могли совершаться лишь в дворцовой церкви. Всякие свидания с заключенными запрещались. И любое общение допускалось исключительно с личного разрешения Керенского. Вся переписка обязательно цензурировалась комендантом дворца. В своем дневнике Александра Федоровна записала 11 марта. «Комендант прочитывает все наши письма и все пакеты. Все тщательно просматривается». Устанавливалась двойная охрана и дворца, и парка, как и двойное наблюдение за арестованными. Наружное, подведомственное начальнику караула, и внутреннее, подконтрольное коменданту дворца. Участь царской семьи разделили люди, любившие царя, царицу, их детей, сохранявшие им верность. Обергофмейстерина Елизавета Алексеевна Нарышкина, фрейлина графиня Анастасия Васильевна Гендрикова, фрейлина баронесса София Карловна Буксгевден, гофлектриса Екатерина Адольфовна Шнейдер, гофмаршал князь Василий Александрович Долгоруков, обергофмаршал граф Павел Константинович Бенкендорф, лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин, врач-наследника Владимир Николаевич Деревенко, наставник цесаревича Петр Андреевич Жильяр. Остались при семье многие лакеи и горничные. Справка. Гендрикова Анастасия Васильевна. Годы жизни 1886-1918. Графиня. Дочь обер-церемонимейстера Гендрикова Василия Александровича. Фрейлина императрицы Александры Федоровны. Отбыла с царской семьей в Тобольск, где преподавала детям историю. В Екатеринбурге была разлучена с царской семьей и расстреляна. Нарышкина Елизавета Алексеевна. В узком семейном кругу Зизи. Годы жизни 1848-1928. Урожденная Куракина, вдова Анатолия Дмитриевича Нарышкина, обер-гофмейстерина императрицы Александры Федоровны, мать начальника военно-походной канцелярии генерал-майора Кирилла Анатольевича Нарышкина. Деревенко, Деревенька, Владимир Николаевич, годы жизни 1879-1936, почетный лейб-хирург, состоял при цесаревиче Алексее Николаевиче с 1912 года. В качестве врача отряда особого назначения сопровождал царскую семью в Тобольск и Екатеринбург. После расстрела семьи работал в лазаретах Красной Армии, арестовывался, провел 5 лет в лагерях. В начале 30-х годов работал в медсануправлении Днепростроя.